Глава 10. Решаем проблему привередливости в еде. Нам всем хотелось бы, чтобы наша семья дружно сидела за столом и ела здоровую пищу. Но мой опыт показывает иное. Если ребенок с аутизмом или задержками развития совсем не говорит или сильно отстает в плане речи, у него, скорее всего, будут сложности, связанные с едой. Из сотен маленьких клиентов, с которыми я работала на протяжении многих лет, я не могу вспомнить ни одного, кто был бы неговорящим или минимально говорящим и не имел при этом проблем с едой или питьем. Одна из причин этого, конечно, в том, что прием пищи и говорение тесно связаны. Разумеется, что даже у типично развивающихся детей часто бывают проблемы с этим. В случаях детей с задержками развития дело обычно обстоит куда хуже. Это может привести к проблемному поведению, потому что у таких детей не хватает языковых навыков, чтобы донести до вас, чего они хотят. Предыдущие главы, посвященные этому, вероятно, помогут вам решить некоторые проблемы с привередливостью в еде. А если вы пытаетесь научить ребенка говорить или изъясняться более четко, то в этой главе о кормлении тоже найдете полезную информацию. Возможно, вы думаете, что можно решить проблему, обеспечив всем членам семьи более здоровое питание. Но это не так. Много лет назад моя семья участвовала в исследовании, включавшем сотни разных семей, проводимом медицинским центром Милтона Херши. В результате было выяснено, что даже если родители, братья и сестры каждый день ели фрукты и овощи, дети с аутизмом оставались весьма избирательными к углеводам, пище белого цвета и с хрустящей текстурой. Удивительно, правда? Если вы пытаетесь приучить своего малыша к правильному питанию, вы в этом не одиноки. Некоторые дети настолько привередливы, что едят только продукты определенных марок, не едят печенье или крекеры, если те разломаны или если у них откололся кусочек, не едят продукты, которые выглядят или ощущаются определенным образом, и едят только из определенной посуды. Новое исследование докторов Сьюзен Мейс и Ханы Зигграфт, опубликованное в 2019 году, свидетельствует о том, что атипичное питание, включая сильно ограниченные пищевые предпочтения и отказ от продуктов с разной текстурой, встречается у 70% детей с аутизмом, что в 15 раз чаще, чем у типично развивающихся детей. А у детей в возрасте до года крайняя привередливость в еде и другие сложности с кормлением могут даже стать диагностическим признаком аутизма, поскольку дети с расстройствами аутистического спектра гораздо более привередливы, чем дети с другими задержками или нарушениями развития. Я видела 10-летних детей, у которых были те же серьезные проблемы с питанием, что и в раннем детстве, просто потому, что их родители не знали, что делать. Так что если вы слушаете книгу и думаете, что прямо сейчас тоже не представляете, как к этому подступиться, я вас понимаю. Но будет гораздо проще усвоить и применить эту информацию сейчас, когда ребенок еще маленький. Ребенок постарше не только крупнее, но и со временем может стать более требовательным в отношении еды. Я встречала детей с аутизмом, которые, начав ходить в детский сад, все еще ели детское питание и пили из бутылочки, но при этом были вполне способны жевать и глотать кукурузные чипсы. Я также видела много детей постарше, которые так и не научились пользоваться столовыми приборами и отказывались есть какие-либо фрукты и овощи. Поэтому чем раньше вы сможете решить проблемы с едой и питьем у вашего ребенка, тем лучше. Но прежде чем мы продолжим, я должна упомянуть, что у многих детей, особенно с аутизмом, очень серьезные проблемы с питанием, включая неспособность к нормальному росту и набору веса, крайне маленький вес в соответствии с возрастом и ростом, трудности с жеванием и или глотанием, серьезный дефицит питательных веществ и или медицинские проблемы, иногда требующие питания через трубку. Даже мой сын Лукас в возрасте 4 лет технически классифицировался как отстающий в плане роста, отчасти из-за того, что был очень привередливым в еде. Нам обоим очень помогло посещение клиники интенсивного кормления в детской больнице Филадельфии. Если у вашего ребенка есть проблемы с приемом пищи, проконсультируйтесь с врачом, диетологом, логопедом, эрготерапевтом или другим сертифицированным специалистом с соответствующим опытом. При необходимости обратитесь в клинику кормления при педиатрической больнице. Есть различные подходы. Некоторые специалисты рекомендуют детям играть с едой, чтобы снизить повышенную восприимчивость к тому, чтобы трогать продукты, но не пробовать их. Но это редко работает. Как утверждают доктора Кит Уильямс и Лора Сейверлинг в книге «Брокколи Буткэмп», ключом к успешному преодолению проблем с избирательным питанием является многократное пробование на вкус. Для того, чтобы дети научились любить определенную пищу, им необходимо попробовать ее 10-15 раз. Большинство родителей перестают предлагать детям пищу, от которой те отказываются или неохотно едят ее. В среднем через 1,5 попытки, так и не доводя дело до необходимых 10-15. Не имеет значения, пытаетесь ли вы решить проблему самостоятельно или вам помогает специалист. Ваш ребенок в любом случае должен многократно пробовать пищу в рамках плана по улучшению питания. В начале книги есть предупреждение о том, что материал носит исключительно информационный характер и не является медицинским или поведенческим рецептом. Это особенно важно в отношении информации о кормлении и питье. Только специалист, оценивший состояние вашего ребенка, может дать непосредственные рекомендации. Если ваш ребенок не растет или не набирает вес, если ему трудно жевать или глотать, я рекомендую немедленно обратиться за помощью к профессионалам. Проблемы с приемом пищи у Бобби и Джека. Вероятно, самым сложным случаем проблем с питанием за все годы моей работы был Билли, который пил только миндальное молоко из бутылочки и ел безглютеновые крекеры. Это все, что он ел на завтрак, обед и ужин, за исключением картошки фри в отдельных случаях. Но ее он ел только в том случае, если она была горячей и подавалась из окошка кассы. Картошка фри должна была быть в правильном контейнере, и он ел ее только если был очень голоден. Если картофель фри оказывался не таким, как нужно, Билли начинал плакать и кричать. Он не получал нормального полноценного питания. Это была серьезная проблема. У Билли не было языковых навыков, поэтому мы начали с того, чтобы он начал реагировать на время за столом. Затем мы использовали методики, о которых вы узнаете в этой главе, чтобы приучить его есть более разнообразную пищу и решить проблему с недостатком питательных веществ. Джек, мальчик, который любил соломинки, был еще одним неговорящим малышом с аутизмом, у которого были проблемы с кормлением и питьем. Он с удовольствием ел разнообразную твердую пищу, даже некоторые овощи. Но когда родители пытались накормить его чем-нибудь кашеобразным с ложки, он отказывался. Даже вид кашеобразной пищи вызывал у него дискомфорт, поэтому нужно было снизить его повышенную восприимчивость к такой еде и к посуде. Мы решили эту проблему с помощью поощрения. В данном случае это был планшет, одновременно накладывая на ложку одно из его любимых лакомств — кукурузные чипсы. После чего мы постепенно предлагали ему и другую пищу. По мере того, как вы будете знакомиться с этими методами и разрабатывать свой план питания, убедитесь, что все взрослые, участвующие в кормлении вашего ребенка, находятся на одной волне. По возможности, старайтесь придерживаться одних и тех же правил и распорядка питания дома, в детском саду, дошкольном учреждении и при визитах к родственникам. Например, вы установили новое правило – никаких перекусов между приемами пищи и за столом во время учебных занятий, чтобы ребенок действительно успевал проголодаться перед едой. Убедитесь, что бабушка, которая сидит с ребенком 2 раза в неделю, не балуют его лакомствами, когда не нужно. Я убедилась, что большинство родителей добиваются значительных успехов при помощи методик, о которых вы сейчас услышите. Но не ждите значительных изменений в одночасье. Как и в случае со всеми остальными методиками, описанными в этой книге, вам придется запастись терпением. Диагностика проблем. Как всегда, первым шагом в исправлении поведения будет оценка исходной позиции. Отчасти вы это уже сделали с помощью общей оценочной формы Turn Autism Around. Но как только исправление проблем с кормлением войдет в ваш план, вам, скорее всего, понадобится более подробная и специфическая диагностика, связанная непосредственно с едой и питьем. Питание — одна из четырех областей, включенных в контрольный список навыков самообслуживания доктора Сандберга. Я привожу здесь только два уровня, поскольку обнаружила, что подавляющее большинство моих маленьких клиентов и детей-участников моих онлайн-конференций находятся на стадии 18 или 30-месячного возраста, когда дело доходит до кормления. При этом на самом деле им не всегда 18 месяцев, порой даже 5 лет. Как видно из контрольного списка, большинство типично развивающихся 18-месячных детей могут есть твердую еду, использовать ложку и начинать кормить себя самостоятельно. Кроме того, большинство малышей без задержек развития могут пить из открытых чашек и через соломинку. Пользоваться вилкой и становиться более аккуратными и самостоятельными во время еды они обычно начинают к 30 месяцам. У детей с задержками развития и особенно у детей с аутизмом, таких как Бобби и Джек, которые любят строгий порядок и плохо умеют подражать, некоторые навыки не появляются естественным образом. Например, умение пить из открытой чашки или есть при помощи ложки. Во многих случаях их нужно обучать. Заполнение этого контрольного списка поможет определить, есть ли у вашего ребенка задержки развития в плане приема пищи. Прием пищи. К 18 месяцам типичный ребенок ест еду, которую нужно брать руками, пьет сам из кружки, пользуется ложкой, пьет через соломинку. К 30 месяцам пользуется вилкой, пользуется салфетками, чтобы вытирать лицо и руки, сам доносит контейнер или тарелку с едой до стола, может сам открывать контейнер с обедом, может сам открывать пакеты с зиплоком, разворачивает частично вскрытую упаковку, умеет вставлять соломинку в пакет с соком, может сам снять свой детский нагрудник, слюнявчик. Журнал кормления и список продуктов питания. Теперь, когда вы заполнили этот фрагмент контрольного списка навыков самообслуживания, я также рекомендую вам составить трехдневный дневник питания и питья. Записывайте в него все, что ваш ребенок ест и пьет в течение трех дней, включая точное количество, например, 10 чипсов, 100 грамм 2% молока, бренды продуктов, которые он любит, время приема пищи, места, где он это делает в течение дня. Это базовый процесс оценки, как и ваши одноминутные видео. В течение этого короткого периода не вводите новых правил или распорядка, не навязывайте ребенку новую еду и не забирайте у него детскую бутылочку. Даже без каких-либо новых правил или продуктов у вас могут возникнуть проблемы с отказом ребенка от еды или поведением во время кормления в течение этих трех дней. Поэтому если он откажется от какого-либо продукта или если во время принятия пищи возникают трудности, зафиксируйте это в дневнике. Помните о том, что проблемное поведение нужно описывать максимально подробно. Вместо того, чтобы писать «закатил истерику», напишите, как именно выглядела эта истерика. Я не очень люблю плач, потому что когда ребенок плачет, это значит, что он не учится, и это часто вызывает стресс и сложности в вашей семье. И особенно меня беспокоит плач во время приема пищи. Поэтому во время проведения оценки запишите, какие продукты и напитки ваш ребенок употребляет без проблем. Ваш ребенок не стал привередливым в одночасье, поэтому, пожалуйста, Не стремитесь решить эту проблему моментально. Ситуация не ухудшится, если он будет есть вредную пищу и пить из бутылочки еще 72 часа. Или даже если подождать, придется несколько недель, пока вы не дослушаете эту книгу и не проведете оценку кормления. Пока вы этим занимаетесь, можете использовать перечень продуктов питания Turn Autism Around, также доступен на сайте, в дополнение или вместо трехдневного дневника. Он включает в себя три списка продуктов, которые я называю легкими, средними и трудными. Легкие продукты – это те, которые ваш ребенок будет есть постоянно и без проблем. Средние продукты – это те, которые он ел в последний месяц-два, но не на регулярной основе. Имейте в виду, что среди них могут быть те же продукты, что и в легком списке, просто от других брендов. Сложные продукты – это те, которыми вам бы хотелось кормить ребенка, но он сопротивляется, если вы их предлагаете. В списке продуктов Брентли к легким продуктам, которые он охотно ел в период проведения оценки, относятся некоторые фрукты и ягоды, курица, картошка фри, бутерброды с арахисовым или подсолнечным маслом и джемом, йогурт, желтые макароны с сыром, определенный вид овсянки, а также множество вредной пищи, конфеты, пончики, крендельки. Иногда он ел яйца, сырные палочки, другие фрукты, например, яблоки или ананас, мясо индейки и еще несколько закусок, таких как рисовые чипсы и просто крекеры. Когда Келси заполняла эту форму, Брентли не ел никакого мяса, кроме курицы и индейки, и отказывался от любых овощей, картошки, нефри, макарон и риса. Как только Келси составила список того, что ест Брентли, она увидела несколько вариантов того, как можно начать вводить некоторые продукты из средней колонки. Сейчас, спустя несколько лет после постановки диагноза и прохождения ПАП-терапии, Келси рассказывает, что он спокойно ест любую еду, хотя у него все еще есть предпочтительные блюда. Тенденция тянуть все в рот и пика. Все младенцы и дети ясельного возраста склонны тянуть в рот несъедобные предметы. Однако у детей с задержкой развития эта стадия иногда так и не проходит. Когда у них начинают появляться зубы, привычка переходит в жевание. Иногда причина такого поведения кроется в медицинских аспектах, например, в недостатке витаминов или минералов. В частности, нехватка цинка может вызвать придирчивость в еде, жевание игрушек или собственной одежды. Некоторые дети могут чрезмерно жевать ненужное из-за высокого уровня свинца в организме. Если у вашего ребенка наблюдаются подобные проблемы, необходимо пройти медицинское обследование со сдачей анализа крови, а также осмотр стоматолога. Всегда консультируйтесь с врачом, прежде чем давать ребенку безрецептурные витамины или пищевые добавки. Некоторые дети жуют и глотают несъедобные предметы в результате серьезного заболевания, которое называется пика. Они могут есть монеты или жидкое мыло из ванной комнаты, или подбирать мульчу на игровой площадке и проглатывать ее. Некоторые дети едят даже камни и стекло, что может привести к перфорации кишечника и другим опасным для жизни проблемам. Если у вашего ребенка пика, немедленно обратитесь за медицинской помощью и к поведенческим специалистам. Если подобные проблемы у вашего ребенка менее серьезные и медицинские факторы исключены, причиной жевания может быть попытка облегчить боль, когда у него режутся зубы. Это также может быть самостимулирующим поведением, особенно если ребенок еще не перешел к жеванию пищи и питью из открытой чашки или через соломинку. Понаблюдайте, где и при каких обстоятельствах он тянет в рот и жует несъедобные вещи. Если это происходит только на определенной игровой площадке, перестаньте туда ходить хотя бы на время. Если он жует воротники или рукава рубашек, и вы уже были у врача и сдавали анализ крови, попробуйте одежду с короткими рукавами или просто более подходящую по размеру. Рубашки, которые сидят слишком свободно, могут усилить проблему с жеванием. Некоторые дети жуют и тянут всякое в рот лишь тогда, когда ничем не заняты или голодны. Вы можете попробовать дать ребенку планшет при условии, что он не попытается его пожевать, чтобы его руки были заняты, и он не мог хватать то, что обычно жует. Обучение ребенка языку, о чем мы говорили в двух предыдущих главах, тоже должно стать важной частью плана по решению проблем с питанием. Во время разговора сложно тянуть что-либо в рот, грызть, жевать и скрежетать зубами. Чем раньше ваш ребенок научится говорить или использовать больше слов, тем меньше вероятность того, что такое поведение продолжится. После заполнения контрольного списка навыков самообслуживания, а также трехдневного дневника и перечня продуктов питания, остальная часть этой главы поможет вам составить первоначальный план питания на основе этих результатов. Решаем проблемы с питьем. Прежде чем мы поговорим о методиках в отношении продуктов питания, давайте обсудим, как происходит процесс питья. Как я уже упоминала, питье из открытой чашки, а также через соломинку – этапы развития, которые наблюдаются у большинства 18-месячных детей. Они важны для оральной моторики, которая играет ключевую роль в способности образовывать слова. Несмотря на то, что чашки с защитой для проливания помогают с чистотой в доме, они ставят губы в неестественное положение. Это может повлиять на навыки артикуляции у ребенка. Питье через соломинку задействует различные мышцы, которые очень важно развивать. Поэтому если ребенку 18 месяцев или больше, и он все еще пользуется чашкой с защитой от проливания, одной из первых целей вашего плана должно стать отучение от нее. Тогда он сможет научиться пить из открытой чашки и через соломинку. Даже типично развивающиеся дети часто пользуются чашками с защитой от проливания гораздо дольше, чем положено. Я советую использовать их только в машине, а в остальное время как можно скорее от них отказаться. Другой вариант — использовать в поездках чашки-непроливайки с соломинкой. Однако в остальное время все равно стоит их избегать. У некоторых детей, как с задержками, так и без, могут возникнуть проблемы с отлучением от грудного вскармливания. Я кормила Лукаса грудью больше года, а Спенсера — почти 2 года. Когда Лукасу поставили диагноз, Спенсеру было около 18 месяцев. Он все еще был на грудном вскармливании. Лукас любил пустышки, а вот Спенсер — нет. Я шутила, что я человеческая соска для Спенсера, потому что он постоянно требовал грудь. У меня было много стресса и дел, поэтому я решила отучать, используя методы, описанные в этой главе. Но за несколько месяцев до того, как Спенсеру исполнилось 2 года, у моего мужа появилась возможность отвезти его во Флориду к бабушке и дедушке. Я осталась дома. Поскольку частоту кормления грудью мы на тот момент уже уменьшили до пары раз в день, я решила, что эти 5 дней попробуем обойтись без него. Некоторые мамы продолжают грудное вскармливание дольше, чем я. Отучение от груди — персональное решение. Однако стоит постепенно вводить питье из открытых чашек и через соломинку в дополнение к кормлению грудью для детей старше 1 года, если оно еще есть. Обычно это полезно. Как только ваш ребенок освоит питье через соломинку, о чем мы поговорим в следующем разделе, вы можете начать учить его пить из открытой чашки. Я обнаружила, что маленькие пластиковые рюмки идеально подходят для обучения маленьких детей тому, как наклонять чашку, чтобы ничего не пролить. Из соображений безопасности используйте пластик, а не стекло. Поначалу наливайте только воду, чтобы ничего не запачкать. Некоторые семьи с успехом практикуют питье из открытых чашек в ванной или на улице. Спортивные бутылки, предназначенные для детей постарше или взрослых, также могут быть хорошим вариантом. Покажите, как из них пить, и ребенок может подражать вам, особенно если вы находитесь вне дома, где у него нет других возможностей. Самый главный совет, когда речь идет о питье, заключается в следующем. Не позволяйте ребенку гулять с легким доступом к соку или молоку, неважно, молочному или растительному, в бутылочке или чашке с соской. Я обычно рекомендую разрешать пить в течение дня только воду, что позволит избежать проливания сока на мебель и ковры. Кроме того, напитки, содержащие калории, насыщают детей. В итоге им меньше хочется есть во время приема пищи. Шанс того, что они согласятся попробовать новые продукты, сильно снижается. Если вы хотите давать ребенку другие напитки, а не только воду, то разрешайте молоко, сок и лимонад только во время еды, запланированных перекусов или во время занятий, когда он сидит за столом. Если ребенок отказывается пить воду, попробуйте разбавлять его любимый напиток. В первый день разбавьте в соотношении 1 к 3, на второй и третий день — пополам. На четвертый день давайте воду с соком в соотношении 3 к 1. На пятый день попробуйте дать просто воду. Отучение от бутылочек и пустышек. Многие дети, особенно с проблемами в поведении, продолжают сосать пустышки еще долгое время после младенчества. Родители не знают, что с этим делать, поэтому, чтобы дети были спокойны и счастливы, просто затыкают им рот соской. Лукас был зависим от пустышки до 2 лет, так что это знакомая мне ситуация. То же самое может произойти и с детскими бутылочками, в результате чего дети продолжают ими пользоваться уже после грудного возраста. По моему опыту, когда пустышки или бутылочки дают маленьким детям, особенно когда они старше года или 2, это почти всегда приводит к снижению уровня развития речи и увеличению проблем с артикуляцией и поведением. За годы работы я также узнала, что пустышки и бутылочки могут помешать нормальному росту зубов, как молочных, так и взрослых. У меня была клиентка, которая разрешила своей дочери продолжать пользоваться сосками, несмотря на рекомендации логопеда. Когда ребенок подрос, это вылилось в настолько сильный кариес и неправильное расположение зубов, что счета за стоматологические услуги составили почти $4000. Некоторые семьи выбирают довольно резкий подход и назначают день, когда нужно выбросить пустышки или бутылочки. Но я не люблю, когда дети плачут или сильно переживают, поэтому обычно рекомендую более постепенное отучение. Вот шаги на этом пути. Первый. Выясните, когда вам и вашему ребенку больше всего нужны пустышка и или бутылочка. Например, перед сном, в машине или во время похода по магазинам. Второй. Используя полученные результаты как ориентир, разработайте план по установлению границ, чтобы постепенно отучить ребенка от бутылочки или пустышки. Например, я буду кормить его из бутылочки только 4 раза в день. Он будет брать пустышку только перед сном и в машине. Или я буду давать ему бутылочку только ночью, когда я буду сидеть с ним дома в кресле-качалке. Третий. Если вы используете несколько бутылочек или пустышек, спрячьте или выбросите все, кроме 1 или 2, чтобы ребенок не смог случайно найти в то время, когда бутылочки, пустышки не должны использоваться. Держите 1 в спальне, а если вы собираетесь использовать ее в машине, подумайте о том, чтобы хранить в бардачке под контролем. 4. Если вы планируете использовать пустышку в определенных местах или в определенное время, например, перед сном, я рекомендую завести коробочку для соски. После того, как ребенок проснется, попросите его убрать соску в коробочку, когда время для ее использования выйдет. Затем уберите коробку на высокую полку в шкафу. Возможно, вам понадобится любимое лакомство или игрушка для поощрения. Вы можете сказать: «Так, вот наша коробочка для соски. Положи ее, пожалуйста, и возьми печенье, а коробочку мы уберем в шкаф». Если он просит соску, плачет или хнычет, Попробуйте сказать что-то вроде «Нет, это только на время сна. Ты получишь ее, когда ляжешь спать. Пойдем поиграем с паровозиками». Пятый. В бутылочке предлагайте наименее предпочитаемый напиток, а наиболее предпочитаемый – в чашке. На время без бутылочки используйте чашки вместе с любимыми поощрительными предметами, а бутылочку держите вне поля зрения ребенка. Если он плачет и просит ее, скажите «Нет, бутылочка только на ночь». Когда он успокоится и перестанет плакать, скажите что-то вроде «Вот что ты можешь выбрать». Затем дайте ему чашку и предложите игрушки и или легкие лакомства. Возможно, в первые пару дней ребенку будет трудно, но если вы будете последовательны, он быстро освоится с процессом отлучения. Шестой. Я знаю, что это может быть сложно, но не давайте ребенку соску или бутылочку в непредназначенное время, даже если он плачет. Нет, я не хочу, чтобы плач продолжался, но если вы будете подкреплять привычку, его станет только больше. Держите бутылочки и пустышки вне поля зрения ребенка, чтобы предотвратить слезы. Предлагайте альтернативное поощрение, другие чашки или даже любимую игрушку только тогда, когда он не плачет. Седьмой. Отсутствие у ребенка свободного доступа к соске или бутылочке – это необходимый минимум. Ему нужна ваша помощь, чтобы установить границы. Восьмой. Со временем все сильнее сокращайте использование пустышек и бутылочек, пока ребенок полностью от них не отучится. Решение проблем с едой. Прежде всего, ваш ребенок должен есть все закуски и блюда за обеденным столом. Нельзя сидеть на диване и есть хлопья или перекусывать, гуляя по дому. Некоторым сложно сразу ввести такой порядок, поэтому в первую очередь стоит приучить ребенка есть большинство продуктов за столом. Это можно сделать, если давать ему только продукты из легкого списка во время еды, перекусов и занятий за столом. Ограничьте перекусы между приемами пищи, особенно за час до и после еды. Если ваш ребенок наедается перекусами, он не будет успевать достаточно проголодаться, чтобы есть более питательные продукты, которые вы хотите ввести в его рацион. Вы должны ограничить его возможность получать любую еду по желанию в течение дня. Разумеется, я не прошу вас морить ребенка голодом, но если он весь день наедается вредной пищей, ему вряд ли захочется попробовать новые продукты. Если вашему ребенку еще не исполнилось 2 лет, имеет смысл сажать его на высокий стул за столом. Но как только ему исполнится 2 года, и если у него нет физических нарушений или серьезной задержки в развитии, стоит начать пересаживать его со стульчика на детское кресло, а со временем и на обычный стул. Я не люблю жестко фиксировать детей на занятиях. Точно так же не люблю это делать во время приема пищи. Если заставить ребенка есть за кухонным столом проблематично, воспользуйтесь теми же методами, которые мы применяли для приучения к учебному столу. Попробуйте сопряжение кухонного стола с любимыми головоломками и играми. Помните, что любой предмет, учебный материал, человек или место могут быть сопряжены или повторно сопряжены при помощи поощрений. Доставайте все продукты из контейнеров, чтобы ребенок не мог идентифицировать их по упаковке или бренду. Если, например, он будет есть только йогурт определенной марки, выложите его в миску. Также используйте нейтральную посуду, на которой нет никаких опознавательных знаков. Таким образом, ребенку будет сложнее чрезмерно привередничать. И это позволит вам использовать, к примеру, другие бренды продуктов, чтобы расширить рацион. В результате ребенок будет намного лучше подготовлен к питанию в ресторане, детском саду, а затем и в школе. Я работала с мальчиком по имени Зак, который в свои 4 года все еще не ел почти ничего, кроме детского питания. Это был единственный способ, с помощью которого мама могла ввести в его рацион фрукты, овощи и белок. Она кормила его почти 50 банками детского питания в неделю, что было очень дорого. Чтобы приучить Зака есть не только детское питание, она начала выкладывать содержимое банок в нейтральные миски. Когда он к этому привык, мама смогла понемногу ввести другие продукты, начав с мягкой пищи, требующей хотя бы некоторого пережевывания. Работайте над увеличением количества питательных веществ, насколько это представляется возможным. Если у вашего ребенка в легком списке есть овощи, предлагайте их во время каждого приема пищи и в течение дня, когда он хочет перекусить. Если в его легком списке нет питательных продуктов, попробуйте давать ему овощи или мясо из среднего списка в промежутках между его любимой легкой едой. Поощряйте его, когда он их ест. Если ни в легком, ни в среднем списке питательных продуктов нет, вам, возможно, придется действовать медленнее и постепенно вводить в категорию средних больше продуктов, прежде чем переходить к трудному списку. Постепенно начинайте предлагать средние продукты вместе с легкими. Сначала переходите к тем, которые похожи по виду и текстуре на то, что ребенок уже любит. Затем, когда вы добьетесь определенного успеха, начните добавлять в рацион сложные продукты. Например, если ребенок охотно ест чернику и йогурт, попробуйте ввести черничный йогурт, а затем блинчики с черникой. Если он ест сельдерей, попробуйте дать цукини, нарезанные длинными ломтиками. С Билли, который пил только миндальное молоко и ел безглютеновые крекеры и картофель фри из пиццерии, мы начали с приготовления картофеля фри дома. Вскоре это стало одним из его легких блюд. Если ваш ребенок готов есть мягкую пищу, попробуйте на первых порах готовить мясные и овощные пюре. Смузи также могут стать хорошим способом ввести овощи в его рацион и одновременно научить всасывать густую жидкость через соломинку. Но как только ваш ребенок станет достаточно взрослым, чтобы жевать, нужно, чтобы он начал это делать, так как это помогает развить важные мышцы и навыки. Как вы уже знаете, это необходимо для улучшения ситуации как с кормлением, так и с речью. Во время кормления используйте позитивный, простой и ласковый язык. Просто скажите «откуси». Если он съел среднее или сложное блюдо, предложите ему кусочек более легкого. Или любое другое поощрение. Например, 30 секунд любимого видео. Может показаться, что предлагать подкрепление за каждый кусочек средней или сложной пищи – перебор. Но подход работает. Со временем потребность в этом уменьшится. Избегайте негатива, угроз и принуждения. Вместо того, чтобы говорить ребенку, что он не может есть определенную еду, предлагайте ему альтернативу. Не торгуйтесь, говоря: «Откуси один кусочек, и получишь целую миску своей любимой лапши». Просто дайте ему немного легкой пищи, затем немного средней, и продолжайте в том же духе. Если ребенок по-прежнему отказывается от какого-либо из средних продуктов, в следующий раз попробуйте с другим. Делайте приемы пищи короткими и частыми. Если он откажется есть, то будет более голоден до следующего раза или перекуса. Не поддавайтесь желанию сразу приготовить ребенку что-то любимое после того, как он отказался даже от пары кусочков средней пищи, так как это закрепит его отказ и поспособствует такому поведению. Доктор Кит Уильямс, сертифицированный доктор наук и эксперт по питанию, соавтор книг «Treating Eating Problems» и «Broccoli Bootcamp», однажды сказал маме одной из клиенток: «Она – неувядающий цветок и не умрет с голоду, если пропустит один прием пищи. Это я запомнила надолго». Если вы будете терпеливо придерживаться плана, я думаю, результат вас удивит. Учимся использовать столовые приборы. В то время как умение пользоваться ложкой ожидается к 18 месяцам, навык использования вилки и ножа – важный этап для детей в возрасте от 30 до 48 месяцев. Если ребенок значительно отстает в развитии, все еще испытывает трудности из-за чрезмерной привередливости в еде и не получает достаточно питательных веществ, я бы сначала решила эти проблемы. Столовые приборы могут подождать. Гораздо важнее научить ребенка пить из открытой чашки и через соломинку, а также убедиться, что он нормально ест еду с ложки и вилки, когда вы его кормите. Когда вы будете готовы включить в свой план обучение пользованию столовыми приборами, я рекомендую встать позади ребенка, вложить их ему в руку и направлять ее, чтобы зачерпнуть пищу ложкой или наколоть вилкой. Когда ложка с вилкой будут освоены, перейдите к неострому ножу и покажите, как резать еду. Когда Лукаса учили пользоваться ножом, мы вчетвером с другими взрослыми обсуждали, как это сделать. Был задан вопрос: «Как вы режете курицу?» Мы обнаружили, что каждый из нас делает это по-своему. Я правша, а один из нас был левшой. Один придерживал еду задней частью вилки, а я — передней. Нужно ли учить его резать сразу всю курицу или по одному кусочку за раз? Кто бы мог подумать, что научить ребенка резать еду может быть так сложно? Я рекомендую учить его делать это так же, как и вы. Если вы и ваш партнер режете по-разному, решите, как вы будете его учить, и придерживайтесь этого. Разумеется, если вы левша, а ребенок правша, вам, возможно, придется внести коррективы. Оцените текущую ситуацию, пересмотрите план, если нужно. Составьте новый план. Как и в случае с любым другим типом поведения, вам нужно будет периодически оценивать, как работает ваш план. Начинает ли ваш ребенок есть больше разнообразных продуктов, особенно более питательных? Продвигается ли его обучение пользованию соломинкой? Стали ли средние продукты из его списка легкими? И стал ли прием пищи проще? Если нет, проведите новое обследование, чтобы выяснить, изменилось ли хоть что-нибудь. Затем повторите методики, описанные в этой главе, и составьте новый план. Уделять внимание пище и улучшать питательность нашего рациона — цель всей жизни для многих из нас. Это уж точно не единоразовая задача. Я считаю, что кормление должно быть одним из ваших главных приоритетов, но делать все и сразу невозможно. Для вас и вашего ребенка решение проблем со сном может быть более приоритетной задачей, поэтому давайте перейдем к этой важной теме.